Я откинула одежду на стол, заметила открытую книгу, с интересом подошла и рассмотрела. Верно, тогда я читала ее до прихода Линера. Она с каждым словом, с каждой фразой успокаивала мое сильное раздражение после увиденного флирта с Ралис. Эту довольно старую книгу я перечитывала часто, иногда просто листала страницы, проглядывая портреты и некоторые зарисовки прямо на страницах фолианта, а когда-то читала полностью от самого первого до самого последнего слова, и мне никогда не было скучно. Книга о Валторе, с которым я только что разговаривала, который только что меня сильно обнимал, который говорил мне слова любви, который заботится обо мне. Я устало выдохнула и закрыла книгу, проводя ладонью по шершавой обложке. Кажется, она заряжена каким-то волшебством, которое вытягивает из читателя все его неприятные ощущения и воспоминания, все боли и страдания. А я ведь хотела встретиться с Валтором, а он все это время был совсем рядом. И почему я не догадалась? Ведь не у каждого есть такой дракон в душе, а у него он, сущность, из которой его создали. Три древние ведьмы, которые уничтожили мой родной мир. Но Валтор не обязательно должен быть на них похож и подчиняться каждому их слову. К тому же они давно мертвы, так рассказывала профессор Заратустра на уроках истории. А вот, Заратустра, кажется, она и ее сестра Эдилтруд действительно мертвы. Почему-то есть такое чувство скорби и грусти. Они погибли в сражении с разъяренной Гриффин. Неужели она могла убить своих дорогих помощниц? Но Гриффин тогда была неуправляема, она могла сделать что угодно. И все-таки я решила принять душ. Быстро обмылась теплой расслабляющей водой, шипя от каждой капельки, попадающей на царапины и ссадины. Кое-как использовала мыло, как бы больно это ни было, промыла все раны, смыла засохшую кровь с волос и кожи, и вышла, трясясь от холода в одном полотенце. Добралась до своей комнаты, тщательнее вытерла волосы и тут же юркнула в кровать под теплое одеяло. Я еще никогда не ощущала такого расслабления. Быстро согрелась, закрыла глаза и тут же уснула. Глава 31. Ярко-красный цвет любви. Прекрасный оттенок победы. Блум. Ну что такое? С протестующим мычанием поворачиваюсь на другой бок, обнимая подушку, и вновь засыпаю. Блум, проснись. Не хочу я. Отстаньте от меня. Я хочу спать. Я просила не трогать меня хотя бы 10 часов. Я столько сделала. Утыкаюсь лицом в подушку, накрываюсь одеялом с головой, чтобы не слышать этого надоедливого голоса. Блум, хватит дрыхнуть. Все на свете проспишь. Да какого черта? Этот голос все равно донимает меня. Рыча, вытягиваю подушку и накрываю голову, затыкая уши, стараясь вновь заснуть. И у меня почти получается. А ну подъем, засранка. Да хватит уже, не встану я. Прижимаю подушку к ушам сильнее, тихо рычу от недовольства. Поднимайся, а то опоздаешь. Я не в силах открыть глаза. Откинула подушку, свернулась в клубочек под теплым одеялом, стараясь уснуть вновь. Кто-то серьезно издевается надо мной, а я ведь многого не прошу. Лишь еще несколько часов отдыха. Неужели я кому-то так сильно мешаю? Так сказали бы прямо, они лишали остатков приятного теплого сна. Блум, я серьезно говорю, да встаю я, встаю. Воскликнула я на всю комнату, откинула одеяло и поднялась с кровати. Что, доволен? Огонь тут же разгорелся на люстре, освещая мою комнату, но никого не оказалось. Спросонья я толком не соображала и не сразу поняла, почему этот голос был слышен из заткнутыми подушкой ушами. И сейчас, стоя обнаженной посреди комнаты, поразмыслила и осознала, особенно когда вновь услышала этот голос. Валтор приходил, это дракон, ему, видимо, скучно было, заснул раньше меня и проснулся раньше, и решил, а чего это она спит, а я нет, а почему бы ее не разбудить? Так, постойте, Валтор приходил, и что же он хотел, почему не разбудил меня? Странно, как он зашел, если я спала, и дверь была закрыта. Впрочем, это же Валтор, если он хочет, зайдет куда угодно. Да и я желала встречи с ним, наверное, поэтому преодолела и замок, и магическую защиту. Или Эллин сам его пропустил. Не хотел, говорит дракон, поднимаясь и потягиваясь, широко зевая, показывая свои огромные острые зубы. А после сел, проницательно глядя на меня из своей обители, взмахнув большими крыльями. Он походил по твоей комнате, долго сидел на краю кровати рядом с тобой и наслаждался, разглядывая тебя. Поигрался с твоими волосами, разбросал их по подушке. Я даже смутилась. Ну почему я не проснулась тогда? Я ведь так хотела с ним поговорить. И это все, оставил письмо, содержание не знаю, Эллен явно подметил мои слова и обиженно пробормотал себе под нос. «Да, а когда я прошу, не просыпается, а ради Валтора готова в любой момент». Я быстро огляделась, проигнорировала ворчание дракона и тут же устремилась к столу. На книге лежало белое письмо, на нем очень красивым почерком написано мое имя, а позади от Валтора. Я спешно оторвала кусочек с краю и вытянула бумагу. Текста было совсем немного, лишь пара фраз. Я вгрызлась жадным взглядом, бегая глазами по строчкам идеально ровного витого почерка. Валтор писал пером, черными чернилами аккуратно выводил каждую букву. «Блум, любимая, сегодня в Алфе устраивают торжество в честь тебя, спасительницы магического измерения, в честь возвращения принцессы Домино и пробуждения великих сил истинного огня дракона. Сейчас я на приготовлении к празднику. Прости, что вошел без спросу, я не хотел тревожить тебя. Знаешь, ты так красива, когда крепко спишь. Я долго не мог оторваться, наблюдая за тобой. Посмотри на кресло, в большой коробке я приготовил для тебя небольшой сюрприз. Приходи на торжество в 4 ночи. Валтор». Я облегченно выдохнула и отложила письмо. Значит, он дописывал его здесь. Я даже смущения не могу сдержать, так приятно. Видимо, Валтор не мог остаться подольше, нужна его помощь в Алфее. С наполняющимся счастьем сердцем я подошла к окну и распахнула шторы. Темно, и только свет ближайших планет освещает Магикс. И самая яркая, Солярия, та самая планета с необычным солнцем, которая является энергией для этого мира без дождей и снегов. Над облачной башней более нет темных туч и надоедающего дождя с грозой, которые только мешали спать и портили настроение. Видимо, эта непогода была реакцией природы на действия и магию Гриффин. Волшебный лес буквально блестит на свету Солярии, а где-то далеко, в гуще деревьев виднеется отражающая дорожку света водная гладь озера Роккалучи. Именно туда мне нужно, там я встречу Дафну. Наверное, она уже знает, чем окончилась эта битва, но мне так хочется все ей подробно рассказать, ведь у меня никогда не было никого такого близкого, старшей сестры, о которой я всегда мечтала, и с ней можно поделиться чем угодно. А что в коробке? Напомнил мне Эллен, и я тут же поспешила к креслу. Большая светлая коробка, перевязанная красной лентой на бант, была довольно тяжелая, и ни о каких небольших сюрпризах речи не шло. Я оглядела ее, неспешно потянула за край ленты и открыла. На приятной на ощупь красной ткани лежала украшенная яркими розами открытка. Я открыла ее и удивленно расширила глаза. «Сегодня вечером ты будешь танцевать только со мной, Валтор». Так, я нахмурилась, отложила открытку и коснулась этой необычной ткани. Великолепный шелк, такой гладкий. Подцепила пальцами и подняла, отходя в сторону. И это большая, немного тяжелая вещь. Платье, бальное ярко-красное платье из шелка без лямок, прошитое золотой и рыжей нитью, а талия и грудь украшены переливающимися на свету камнями. Отделка кружевом и рисунки золотом внизу, будто танцующий огонь. Я шокированно приложила это платье к себе и взглянула в зеркало. Я надевала такое только во снах, в кошмарах, которые насылала на меня Гриффин. Но это не бордовое, не цвета крови, заставляющего вздрогнуть от беспокойства. Оно цвета роз, цвета любви. И это подарок Валтора. «Блум, оно тебе превосходно идет», — восхитился дракон, разглядывая меня из своей обители. «Но что такое? Ты не рада?» — он заметил мое смятение. Я отложила прекрасный наряд на кровати и вернулась к коробке. В ней лежало что-то еще. Парочка вещей тоже красного цвета, еще одна небольшая коробка, а также отделанная бархатом шкатулка. Что в них лежит, я могла только гадать, а пока стояла и размышляла, разглядывая оставшиеся вещи, поглядывала на платье на кровати. «Но я не собираюсь танцевать», — удрученно говорю я, разглядывая себя обнаженную в зеркале. «Такая маленькая девочка, худая, плоская грудь и вовсе нет соблазняющих объемов, растрепанные после сна рыжие волосы, неумытое лицо, множество царапин, синяков и ранок на бледной коже дополняют картину. Да мне просто не пойдет это платье, я слишком маленькая для такой роскоши». Я подошла к зеркалу ближе. Меня заинтересовало красное пятнышко на шее, где синяков у меня не было. И я, недолго размышляя, вспомнила поцелуй Валтора. Сильный засос. Впрочем, какая разница, он просто ничего не значит на фоне всех этих ярких украшений на коже. «Еще как собираешься», — воскликнул Эллен, тихо рыча. «Он недоволен мной, но проблема в том, что я не только не хочу, но и не умею танцевать. Даже если я принцесса, меня просто не успели этому научить. Я и не думала, что танцы мне когда-нибудь понадобятся в жизни. Давай смотри, что еще подарил тебе Валтор. Опустила руку к коробку и вытянула два небольших пакетика. В одном лежали красные кружевные перчатки с витым узором золотой нити, тонкие капроновые чулки, а в другом... «Вашу мать, он что, мои размеры нижнего белья знает?» – воскликнула я, растягивая между пальцами красные кружевные трусики с какими-то непонятными лямками, рассматривая лифчик. И как он покупал их, как выбирал, ходил по магазину женского нижнего белья и разглядывал кружево, я себе представила это и чуть все не выронила. А Эйлин тихо хихикал, слушая мои мысли. Как же хотелось сказать ему что-нибудь такое колкое, да быстро расхотелось. Лучше сосредоточиться на остальных вещах. Откинув все на кровать, я тут же вытянула небольшую коробочку и открыла ее. И восхитилась красотой поистине королевских туфель. Они формой напоминают мои из ведьминского облачения и украшены теми же камешками, что и на платье. Значит, все это Валтор купил в одном магазине, и нижнее белье, и платье, и туфли, и чулки, и перчатки к нему, полагаю. «Он заказал все это у дизайнеров и портных специально для тебя», — удовлетворенно произнес дракон, и лег, положив голову на лапы. «Заказал», — пробормотала я, разглядывая туфли, все еще не веря всему этому. Опустила их на пол и взяла в руки последнюю вещицу из коробки. Бархатная шкатулка. Я провела ладонью и подцепила за край, и замерла с открытым ртом. «Боже, это... вот это да!» — выдохнул Эйлин, приоткрыв пасть от восхищения. «Это же пылающий рубин!» Камень огненных драконов. Я была удивлена не только великолепию этого шикарного ожерелья и длинных серег, усыпанных переливающимися прозрачными и красными, будто огненными камнями. Дело в том, что я уже видела эти украшения. Когда мы гуляли по Магиксу, зашли в торговый центр, я не смогла пройти мимо ожерелья и серег на витрине, несмотря на цену этих сокровищ. Да, сокровищ, потому что я не могу назвать их по-другому. Меня что-то притягивало в них, и сейчас мне ужасно хотелось их коснуться и надеть. Я лишь задаюсь вопросом, как Валтор смог их купить? Душу свою демоническую за эти украшения продал. Я окинула взглядом платье и все вещи, что идут к нему. Впрочем, а почему бы и не одеться хотя бы раз в жизни в такую красоту? Все-таки я заслужила, ведь, вроде как, мир спасла, и в честь меня устраивают праздник в школе фей. Правда, была одна неприятная проблема. У меня уши не проколоты, разочарованно пробормотала я. Как я серьги надену? Просто поднеси к мочке, и серьга сама оденется, объяснил Эйлин отличный способ ношения серег. И ты даже ничего не почувствуешь. Пробовать сейчас я не стала. Проверила еще раз большую теперь уже пустую коробку и закрыла ее. И накинув халат на свое обнаженное тело, направилась в ванную. Мне нужно привести себя в порядок. До торжества остался час. Может, и для танцев есть такой же способ, как и для серег. Тоже стоит встать ближе к Валтору, подать руку, положить ладонь ему на плечо, и тело само потянется танцевать. Если так, то это превосходно. А если нет, у Валтора будут отдавлены ноги. Блум, выдохнул Эйлин, не в силах сдержать восхищение. Он даже прервал свой драгоценный сон и поднялся, внимательно разглядывая меня. Это, да, это я. Я и сама поверить не могу, что это я. Я не знаю, как такое получилось. Я просто приняла душ за пару минут, привела себя в порядок, умылась и вернулась в комнату. Наконец расчесала невыносимо запутавшиеся волосы и принялась одеваться. И мне так понравились эти узкие кружевные трусики, красиво подтягивающие меня, и лифчик отлично сел, будто действительно для меня сшит. И даже какие-то объемы появились. Или они были, но я их не брала во внимание. Как можно аккуратнее натянула чулки. После долгих размышлений поняла, для чего эти лямки на трусиках, и подцепила ими чулки. И это выглядело очень красиво, даже на моем маленьком теле девочки. А после, собравшись с духом, надела платье. Расправила все подкладки, подол, кружевную отделку. Поправила на груди, провела руками по талии, проверяя, хорошо ли сидит. Ведь я впервые надеваю подобные вещи, и отсутствие лямок меня немного пугает. А вдруг платье вовсе свалится, а дракон, вместо того, чтобы подсказывать, а точнее указывать, что и как делать, мог бы вновь принять человеческое обличие и помочь мне. Платье очень пышное, чтобы его надеть пришлось потрудиться. После натянула перчатки и аккуратно подняла с алой подушечки из бархатной шкатулки ожерелье и серьги и подошла к зеркалу. Поднесла серьги к ушам, и они в мгновение закрепились на мочках, будто уши у меня всегда были проколоты. Закрепила ожерелье на шее, расправила волосы и отошла на несколько шагов, и ахнула. «Да, моя внешность не так великолепна, как у других ведьм облачной башни. Мои волосы немного неровно спадают на плечи, спускаются по спине и лишь немного завиваются на концах, а я хотела бы большие кудри, они бы хорошо подошли к такому наряду. И косметикой я никогда не пользовалась, а яркая красная помада и тушь с тенями здесь не помешали бы. И тональный крем, чтобы замазать синяки под глазами. И лечебная магия, чтобы убрать все ранки и царапины с рук и груди. Но даже со всеми этими недостатками я выгляжу очень необычно. Я бы сказал красиво», — поправил меня Эйлин, довольно улыбаясь. «Да ладно тебе», — хмурясь, буркнула я. «А ведь действительно, эти раны меня совсем не красят. И я так покажусь народу, лучше вообще не пойду. И даже если ран не будет, внимание будет устремлено на меня. Мне уже не по себе. Может, остаться, отдохнуть, сходить к озеру Раккалучи, поговорить с Дафной, немного погулять, возвращая баланс эмоциям и душе. Даже не вздумай», — в зеркале проявились очертания Эйлина, его человеческого обличия. Он прожигал меня злым взглядом ярко-желтых глаз, но после вновь исчез, одарив меня напоследок кривой улыбкой. Я так и застыл от испытанного удивления, широко распахнув глаза. «Валтор найдет тебя в любой точке магического измерения. Хоть во льды Омеги заберись, все равно откопает». «Да, Эйлин прав. Значит, выбор у меня невелик». Я вздохнула и взглянула на часы. Без 10:04. И как бы я хотела сейчас не на праздник в школе феи собираться, а крепко спать приятным сном без сновидений, как я этого всегда и желала. «А с ранами я сейчас разберусь», — вдруг говорит дракон, и я замираю, только сделав шаг. Хлопаю глазами и не успеваю ничего сказать, как моей коже что-то касается. В зеркале я наблюдаю, как одна за другой царапины исчезают, синяки пропадают под рыжеватым сиянием, вновь открывая мне естественный бледноватый цвет кожи. И через минуту на моем теле не осталось ни царапинки, ни одного изъяна. «Эйлин», — выдохнула я восхищенно, — «не благодари, ты же моя хозяйка», — блистающая отличным самомнением, дракон вскинул голову, довольно фыркая. «Наверное, он бы и лапы на груди сложил, если бы это было возможно. Увы, раньше я не мог этого сделать, силы полностью восстановились только сейчас». Я облегченно вздохнула. «Теперь я достойна выйти в люди как спасительница магического измерения. После испытанной конвергенции с душой Эйлина, я стала намного сильнее, чем раньше, и теперь мне доступна некоторая более мощная магия. Мне известно заклинание телепорта в пределах одной планеты». И проверив свою внешность еще раз, проведя ладонью по волосам, по платью, переступив с ноги на ногу на новых туфлях, я медленно произнесла несколько слов и ощутила, как воздух вокруг меня сгущается. Это не те порталы, которые открывают для перемещения между мирами и даже измерениями, это самый легкий телепорт из существующих, и я надеюсь, что я перемещусь именно туда, куда задумала. В мгновение весь кислород вокруг меня будто выгорел, исчез, перед глазами все вспыхнуло рыжим пламенем. Я зажмурила глаза и, но когда ощутила на своей коже легкий прохладный ветерок и услышала звуки энергичной музыки неподалеку, разговоры людей, смех и редкие веселые крики, открыла глаза и оглядела Алфею, у ворот которой оказалась. Осмотрелась, оглядела темный освещенный светом солярий волшебный лес, пустую широкую дорогу, скрывающуюся где-то за деревьями и, глубоко вздохнув, сделала несколько шагов вперед. Ворота в виде фейских крыльев засветились и тут же сложились, скрываясь где-то под землей. Я немного взволнованно ступила на территорию школы и замерла, разглядывая двор. Он не такой, каким я видела его, будучи порабощенной Гриффин. Сейчас он украшен сияющими разными цветами лампами, они укреплены на стенах, окнах школы, белоснежном колодце в центре двора. На островках травы между серыми вымощенными шероховатыми плитками дорожками расположены столы с разнообразными блюдами, угощениями, напитками. Феи, ведьмы и специалисты общаются между собой, все так прекрасно одеты, в бальные и вечерние платья, в костюмы и смокинги, как у королевских особ из сказок на земле. Возможно, здесь у королей и королев одеяния еще более прекрасны, а я замечаю, что даже думать стало иначе. Если внешне я осталась девочкой, то душевно как-то изменилась. Меня изменил этот мир и подарил новые чувства. Но становиться абсолютно доброй и милой я не собираюсь. Я знал, что это платье тебе пойдет, но что ты в нем будешь настолько обворожительной. Я резко обернулась на голос и увидела Линера. Он легко улыбается, его глаза красиво прищурены. Одет он также по-королевски, как и некоторые из специалистов и профессоров школ. Темный жакет с золотыми заклепками и брюки, украшенные рыжей вышивкой. Оранжевая и золотая нити обливают его одежду, как и мое платье. И я не перестаю восхищаться его красотой. Ты тоже отлично выглядишь. Я отвела взгляд. Не знаю, что еще сказать. Он вновь принял облик профессора, видимо, чтобы не пугать остальных присутствием бывшего врага магического измерения. И все-таки таким ты мне нравишься больше. И мне больше нравится быть Линером. Он подходит ко мне, протягивает руку. Я кладу свою ладонь на его, и Линер ведет меня в центр двора. Это выглядит прямо как на настоящих королевских балах. Как тебе праздник? Я оглядываю торжество, всех этих людей, незнакомых мне, даже ведьмы, с которыми я училась, в этих платьях неузнаваемы, а в глазах рябит от количества разнообразных красок в нарядах девушек. Я только пришла, серьезно отвечаю я, хмурясь. Украшено все очень красиво. Впервые я не знаю, как разговаривать с человеком, с мужчиной, с которым вместе. Странное ощущение. Я смущаюсь, совсем немного. Все это для тебя, Линер останавливается, разворачивается и склоняется, касаясь губами моих пальцев, оставляя невесомый поцелуй. Такие жесты вежливости к даме на балу я тоже видела по телевизору, не думала, что они действенны в этом мире. А как же Фарагонда и Саладин? А как же ты? Игнорируя приятные ощущения от этого поцелуя, я непоколебимо смотрю на Линера, а на лице лишь серьезность. Не только я сражалась против Трикс, и именно вы победили Гриффин. Линер поднимается и вновь ведет меня дальше. Куда, я уже не знаю. Конечно, и нас поздравлять будут, но это торжество не только по поводу спасения магического измерения. Верно, Линер писал об этом в письме. Это возвращение последней наследницы трона Домино. Вот как, это единственное, что я буркнула себе под нос в надежде, что Линер не услышал. Какое-то смущение и стыд проявляются в душе. Такое чувство, будто на этом месте должна быть не я, а кто-то другой. Я опустила голову и тут же вспомнила одну важную вещь, и поспешила произнести проявившийся в мыслях вопрос, который донимал меня еще час назад. Кстати, Линер, он остановился и обернулся на меня, где ты взял все эти вещи? Линер окинул меня заинтересованным взглядом с ноткой возбуждения и явного желания снять это платье, туфли, а после чулки и нижнее белье. Узнаю его, только с ноткой нрава Валтора. Жажда и эмоции усилились в два, а то и в три раза, когда он показал свой истинный человеческий облик. «Ну я же великий маг», — развел руками Линер, довольно прикрыв глаза. «Да, мне очень нравится, но... А я поняла кое-что важное, что просто выбило меня из колеи. Я ведь так и знала, что это правда. У простого профессора нет таких огромных денег на подобные драгоценности, да еще и платья, туфли и все остальное в комплект, сделанное на заказ. Готова поспорить, что и камни, которыми отделано платье, тоже непростые стекляшки. Я просто не подхожу под эти сокровища. Я вообще на принцессу не похожа. Может, попутали с кем? Чужую память с короной домино перенесли мне в голову, и силу огня дракона подарили, а потом раз, и отнимут. Только не говори, что ты их украл. Воскликнула я, всплеснув руками, не боясь, что нас услышат. Но особого внимания никто не обратил. Просто оглядели и остановили внимание на моем платье. Вовсе нет. Шокированно замотал головой и руками Линер. Я хмыкнула, сложив руки на груди. Что-то мне не верится. Все-таки продал свою демоническую душу. Я изогнула бровь, ехидно кривя губы. Да нет же, купил. Возмутился Линер. Правда? Я с подозрением прищурилась. Да, правда, кивнул он, улыбаясь, становясь невероятно красивым. Готова поспорить, что на него сейчас смотрю не только я, но и множество девушек вокруг. Например, те пятикурсницы-ведьмы в сексуальных нарядах, что почти ничего не скрывают, обтягивают их шикарные объемы, а другие покрывают все тело практически прозрачной тканью кружев в виде паутины. В большинстве преобладали темные оттенки, чисто черный, а вот феи просто пестрили яркими блестящими бальными и вечерними платьями. Рыжий, красный, желтый, голубой, зеленый. Но мне понравились некоторые наряды с украшениями из цветов, такие легкие и невесомые, как раз для фей. Я вздохнула, расслабляясь. Не могу злиться на Линера. Я хотел, чтобы ты блистала на этом празднике. Линер подошел ближе, коснулся ладонями моей талии, притянул к себе, зарываясь носом в волосы. Он всегда так делает, и это так приятно. Я положила руки на его грудь, выдыхая. Хорошо, что он вернулся. С Линером быть приятнее, чем с Валтором. он мне роднее, пусть это один и тот же человек. Возможно, мне нужно просто привыкнуть. Спасибо, я счастлива, сама не поняла, как произнесла это, будто это были не мои слова, а голос моей души. Очень хотела выразить свои эмоции. Подняла голову на Линера, взглянула на него, на его прекрасное лицо, добрую улыбку и ярко-рыжие глаза, отражающие огонь его души. Огонь дракона. Неужели мы прошли через все это? Неужели теперь все будет спокойно, и никто не захочет захватить этот мир? Я люблю тебя. Шепот Линера остался на моих губах, которые он тут же поймал нежным поцелуем. Но это чувство, как тогда, когда мы провели ночь вместе. Стоило его языку коснуться моего, огонь в груди нет, в животе сжал все нервы, скрутил в неприятный комок, который тут же начал ныть, а сердце участило свой ритм. Мне стало не по себе, и я разорвала поцелуй, опуская голову, и дыхание такое тяжелое. Может, в этом платье мне просто жарко? Я вцепилась пальцами в пиджак Линера, его руки все сильнее прижимают к себе. Стоит оставить вас одних, как тут же поцелуйчики, страсть, любовь, слышится голос со стороны, и я сразу узнаю Агнес. Резко разворачиваюсь, вырываясь из объятий удивленного Линера, который так и не успел спросить, почему я так странно себя повела, и отхожу на пару шагов, сбрасывая со щек горящий румянец, натягивая счастливую улыбку. Агнес и тут же подошли Лин и Линша. «Вы отлично выглядите», я расслабленно вздохнула, сохранила улыбку, незаметно сжимая пальцами кружевную отделку платья, а сердце как птица в клетке. Платья девушек действительно завораживали. Лин была чем-то похожа на меня в своем бальном черно-синем платье, повторяющим ее стихию воды, с оборками, кажется, из шелка. Ее наряд, будто бушующий океан во время шторма, темно-синий, грозный, взволнованный, а на шее небольшой синий кулон. Линша просто превосходна. Ее платье восхитило меня. Я даже рот приоткрыла. Какой бы ведьмой с холодным сердцем и вечно серьезной я ни была, ее кружевное или сделанное из какого-то иного тонкого материала снежное платье переливалось, как сугробы на солнце. Ее руки и грудь покрыты сеточкой из снежинок, это не скрывало бледноватой кожи, и снег будто спадал по длинной пышной юбке. Что, неужели так нравится? Агнес покружилась на высоких каблуках, показывая мне невероятный наряд из тонкой-тонкой ткани, как из искусно сделанной пауком блестящей паутинки. И любая бабочка попадется в эти сети. Он мало что скрывает, походит на платье старшекурсниц, совращающих специалистов. И все же очень красиво смотрится на Агнес. Очень, я кивнула и не успела ничего добавить. Девочки наконец отмерли, а я еще удивлялась, чего они застыли, глядя куда-то вниз, а после скользнули взглядами по мне наверх. А твое платье, Блум? Линша сложила пальцы в замок, внимательно рассматривая меня. Я подняла руки, показывая наряд подругам. А, похоже, мы действительно стали подругами. А я так изменилась. Стало мягче. Да еще и Линер меня изменил, влюбив в себя. А какие драгоценности? Восхитилась ли, хитро улыбаясь? Что-то в ее словах не так, я нахмурилась, взглянув на свое ожерелье. Неужто возлюбленный подарил, и я машинально перевела взгляд на Линера. Он кивнул девочкам. Линша, Агнелия ошарашенно расширили глаза. Я устало вздохнула. Ох, девочки! Вдруг воскликнула Лин после недолгого молчания, привлекая наше внимание. Как же она быстро отходит от удивления и других сильных эмоций. Сейчас директриса Фарагонда будет говорить речь. О, боже, взмолилась я, обессиленно запрокинув голову. Речь, а в чем дело? Изогнул бровь Линер, не понимая моей реакции. И я, мотнув головой, скривила губы, и поспешила объяснить. Эти речи всегда мне надоедали своей продолжительностью. Если Гриффин в начале и в конце триместра пару слова сказала, так в светлых школах пока всех не похвалит, не отпустит. Я взглянула в сторону сцены, которой тут раньше не было. Кажется, ее создали совсем недавно с помощью магии. Там уже начали собираться люди, рассаживались по ровно поставленными рядами стульям. Возможно, Фарагонда не будет так докучать. Линер подхватил меня под руку и повел занимать хорошее место, чтобы не стоять всю, скорее всего, долгую и нудную речь. Ну не люблю я это, с самого детства не любила. И опять из-за его прикосновений мне не по себе. Даже таких легких ничего не значащих. Эллен вроде бы спит или же ведет себя спокойно, наблюдая за происходящим, не разговаривая, не рвется к нервно. Не могу понять, в чем дело. А девочки поспешили за нами, что-то активно обсуждая, лукаво глядя на нас. Как только все устроились, гомон немного поутих, и я наконец расправила пышное платье, в котором неудобно сидеть на стуле, на сцену поднялась директриса Фарагонда и, повернувшись к ученицам и гостям своей школы, с улыбкой оглядела всех. Я с трудом сдержалась, чтобы не оглянуться, очень интересовало, сколько все-таки людей пришло на праздник. «Приветствую всех на торжестве в Алфее», — вскинула руки Фарагонда. Ее голос громче, чем я себе представляла. «Спасибо, что посетили наш сегодняшний праздник в честь возрождения мира на Магиксе. И сейчас я бы хотела представить вам того, кто показал огромную смелость, отвагу и мужество, использовал все свои силы, чтобы спасти своих друзей и наше измерение от разрушения тремя злыми ведьмами». Видимо, Ашанрил директриса решила не упоминать, так как она не такая, как Трикс. Она хорошая девушка, лишь одинокая, как и я была раньше. Вдруг в самой кульминации речи Фарагонды, меня осенило. Так о ком она сейчас говорит, я повторила в голове все ее слова и нервно сжала пальцами шелковую ткань платья. Нет, только не это. Фарагонда, не надо. Блум, ученица Облачной башни, директриса указала на меня, сидящую на первом ряду, и народ тут же зааплодировал. Я даже вздрогнула от резкого рукоплескания, но мне так не хотелось выходить на сцену. Не то чтобы я смущаюсь, может, у меня просто боязнь находится перед огромной публикой, и продолжала сидеть, быстро мотая головой по сторонам, оглядывая специалистов, фей, ведьм и профессоров, ожидающих моего выхода. «Ну же, иди», — шепнул на ухо сидящий рядом Линер и легко подтолкнул меня вперед. Я поднялась и тут же ухватила его за руку. Он удивленно взглянул на меня. «Ты идешь со мной», — уверенно сказала я и потянула его за собой. Линеру ничего не оставалось, как подчиниться. Он поднялся на ноги и направился на сцену. «Но почему? Ничего страшного. Фарагонда лишь немного расскажет о тебе», — вновь говорил мне на ухо Линер, но я помотала головой и, подойдя к лестнице, остановилась. Отпустила его руку, оправила завернувшиеся складочки платья и глубоко вздохнула. «Нет», — я улыбнулась Линеру, «потому что ты тоже спас этот мир», — громко произнесла я, когда аплодисменты наконец начали утихать. Я взглянула в сторону публики и нашла расположившихся на втором ряду девочек. И без Агнес, Лин и Линши я тоже не справилась бы. Они втайне следили за мной, и Гриффины помогли в самый важный момент. Я махнула рукой девочкам, и они сразу поняли меня. Поднялись и поспешили за мной на сцену. И когда мы впятером оказались рядом с Фарагондой, разглядывая множество учеников и некоторых учителей магических школ, директриса с улыбкой взглянула на меня, Линера и девочек, и продолжила речь. «Профессор практики огня, Линер», — она указала на стоящего рядом со мной, держащего мою руку брюнета-красавца, на которого пялилась половина женской части зрителей, и ученицы Облачной башни, Агнес, Линша и Лин, Фарагонда представила моих подруг, а также мой дорогой коллега-директор Красного Фонтана, Саладин. Она взглянула на волшебника, стоящего совсем рядом. «Мы вступили в бой против тех, кто хотел захватить магическое измерение, и начало небольшое повествование, а я уже ожидала услышать что-то долгое, полный подробный пересказ всего произошедшего, думала, ноги онемеют стоять так долго на одном месте, а двигаться на сцене, когда так много взглядов устремлено на меня, не решилась, какой бы смелой я ни была. Сегодняшнее тожество посвящено не только этому», — Фарагонда вдруг начала говорить о другом, я почувствовала ее взгляд на себе. «Мы счастливы видеть, что последняя наследница трона Домино жива и является хранительницей пламени дракона», — громко величаво произнесла директриса. Зрители вскипели овациями, а я чувствовала, как мои щеки приближаются по цвету к платью. Они просто горели от смущения. «Зачем же так официально? Теперь все здесь меня знают, а я не хотела, чтобы на меня внимание обращали. А о настоящей сущности Линера директора знают и уже это обсудили. Наверное, когда я ушла отдыхать после бойни Стрикс и отправления их, Гриффин и Шанрил в изгнание. Они, как члены распавшейся команды света, якобы посадившие Валтора за ледяную решетку в Омегу, рады, что он стал простым магом на нейтральной стороне. Я уверена, он доказал, что теперь его сердце освободилось от той ужасной тьмы. Но жаль, я не присутствовала на их разговоре. Речь закончилась так же быстро, как и началась, я и не заметила, как пролетело время. Все еще чувствуя себя неловко от взглядов людей вокруг, я спускалась по лестнице и заметила в толпе фей, которые показались мне очень знакомыми. Так и есть, это те самые четыре феи, которые проникли в Облачную башню за кольцом Солярии. Я нашла взглядом ту самую блондинку, имя которой Стелла. Она, принцесса Солярии, думала, что не сможет колдовать без своего скипетра, но нужно было лишь поверить в себя. Я сосредоточилась и воззвала к своему магическому карману. Он у меня пока что маленький, но колечко Солярии там поместилось и сейчас мгновенно оказалось у меня на ладони. Я уверенно направилась к феям. Я знаю, что хочу сделать. Ты куда? Меня останавливает Линер, положив ладонь на плечо. Я окинула его спокойным взглядом и ответила: «Подожди немного, нужно кое-что уладить». Он удивился, но отпустил. Я продолжила путь, так и не выпуская из вида нужную фею, и все еще чувствовала внимательный взгляд Линера на себе. Я быстро подхожу к разговаривающим о чем-то феям и касаюсь руки блондинки. Стелла оборачивается и удивленно созерцает меня, на секунду останавливается на кружевах платья, на переливающихся камнях на груди, на ожерелье и серьгах, а после поднимает взгляд на лицо. Я без лишних слов протягиваю ей кольцо. Девушка шокированно забирает его с моей ладони и внимательно разглядывает. Наверное, проверяет на подлинность. Настоящее, украденное еще в начале первого триместра этого года тремя неприятными личностями, которые недавно и желали захватить магическое измерение, напомнила я, и Стелла удовлетворенно надела кольцо на палец, облегченно вздыхая. «Спасибо, я не знаю, как тебя отблагодарить, ее улыбка красива, как и у любой феи. Девушка просто лучится, ведь феи такие нежные, как лепесток цветка. Не нужно», я помотала головой, «я забрала его у Трикс, а потом забыла про него. Только увидев тебя, вспомнила», я развернулась и направилась к ожидающему меня Линеру. Феи так и продолжали смотреть мне вслед, а я довольна. Наконец я завершила все дела и теперь могу отдохнуть. Это невообразимое чувство. Хотя, есть еще одно дело. А меня уже ждал не только Линер, но и девочки, и что-то обсуждали. К ним присоединилась Фарагонда, а после и Саладин. И директриса смотрела в мою сторону. Видимо, они хотели поговорить со мной. И как только я подошла, директор Саладин произнес важным голосом: «Так кто же станет новой директрисой Облачной башни? Негоже распускать учениц средь второго триместра». Он стукнул жезлом по дорожке, прикрыв глаза. «Без главы школы продолжать обучение нельзя». Лиин задумалась. Я обратила на нее внимание. Что-то не нравится мне ее сосредоточенность. Будто она сейчас что-то немыслимое предложит. «Я выдвигаю кандидатуру Блум», уверенно заявляет она. «Чего?» Опешив, я не удержалась от громкого восклицания. Так и знала. «Я, директриса, такое никому в голову не придет. Разве что только необычной безбашенной ли». «А что?» Широко улыбнулась Агнес. «И она туда же. Я просто дивлюсь с них. Ты великолепная ведьма, у тебя огромные силы и ты многое умеешь». Я оскалилась скорее уже не от злости, а от усталости. Даже разозлиться нормально не могу. Меня будто все эмоциональные силы покинули. Только физические и остались, и то немного. Мне так необходим отдых. Подумала, что сказала. Выпалила я. Мне еще учиться и учиться. А ты меня сразу в директора возвышаешь. Лин, мои восклицания ни чуточки не огорчили. Девушка тут же выдвинула новую кандидатуру, взглянув на восхитительного профессора огня. Тогда может, вы, профессор? Линер, сложив руки на груди, слегка нахмурился, но промолчал, не оценил предложение Лин. Я уверена, что ему тоже такое не по душе. Хотя, ведь в Линере два характера, он и Валтор. Возможно, Валтор как раз и пожелал бы стать главой школы ведьм. Али вновь углубилась в раздумья. Я уже сомневаюсь, что она предложит что-то хорошее. А я вот решила всерьез подумать над словами Саладина, который все это время внимательно слушал нас. И как он сохраняет такое спокойствие, не вникает в слова ли? А, я перевела взгляд на Линшу. И тут же мои губы растянулись в улыбке. «А ты не желаешь стать директором?» Я, удивилась Линша, широко распахнув изумрудные глаза. «Да, на ведьму она с таким характером и внешностью она не особо похожа, но ее силы велики для первогодки, и мыслит она отлично, возглавляет команды, находит решение из любой ситуации. И, как я поняла, внешне хоть и молода, но старше даже средней ведьмы четвертого курса. Но ты великолепна», постаралась убедить подругу Агн. «Придумываешь отличные планы, и только благодаря тебе мы следили за Гриффиной и ее коварными задумками. И благодаря тебе спасли Блум, помогли ей добраться до Облачной башни вовремя», и Лин наконец оставила свои раздумья. «Она остановила битву, победив Трикс, и избавила нас от намечающейся тирании. К тому же я слышал, ты училась в Академии Бета и других высших школах и колледжах, сказал Линер. Линша удивленно расширила глаза. И когда наш профессор огня дополнил, и училась на отлично, а после получения диплома Академии Малакай, получила предложение преподавать и приняла его, мы были шокированы Линшей. А наша подруга знаниями Линера, а также после успехов в роли профессора магии света получили предложение стать помощником директора, на что также согласились, сказала Фарагонда, одобрительно кивая. Наверное, Линер узнал о прошлом Линши от директоров Алфея и Красного Фонтана. И я думаю, что с такими успехами вы превосходно остепенитесь на месте директора Облачной башни, произнес Саладин, улыбаясь Линше. Все подбадривали Линшу. Она немного засмущалась, не знала, что ответить. Скользнула взглядом сначала по улыбающейся Агн, а после по приобнявшей ее Ли. Подняла голову на меня, и я тут же кивнула. И девочки, и я все еще были немного ошеломлены Линшей, тем, кем она является на самом деле. Но, сколько же ей лет? И в глазах Линера читалось определенное «да». Фарагонда и Саладин были совсем не против видеть Линшу директрисой Облачной башни. Они оценили ее умения, которые она проявляла в прошлом, преподавая в академиях. И Линша счастливо улыбнулась. «Ну, если вы все принимаете меня, я согласна. Но, почему вы не хотите? И вы будете превосходно управлять школой?» Линша взглянула на Линера, а после перевела взор на меня. Я шагнула к Линеру, он повернулся ко мне и тут же опустил руки на мою талию, жадно придвинув к себе, глядя прямо в глаза. И опять это странное чувство, опаляющее щеки, но я держусь, лукаво улыбаясь. «Я бы хотела остаться с тобой, наглый маг огня дракона», улыбка растянулась в хитрую, довольную, как у моего дракона. А Эйлин сейчас спокойно дремлет в моей душе, изредка открывая свои глаза рубины, наблюдая за нами. «Я бы тоже хотел остаться с тобой, наглая вечно соблазняющая меня ведьма огня дракона», Линер поднял руку, коснулся моих волос и наклонился, целуя. «Только не это, сейчас опять в животе проявится огонь, я еще не разобралась с прошлой волной необычного чувства», а Линер добавляет вновь, «но отстраняться мне так не хочется, и пока этого ощущения нет», я обняла Линера, обвив руками его талию, и ответила на глубокий поцелуй. «И ему все равно, что на нас смотрит. Директора Алфея и Красного Фонтана, Агнес, Лин и Линша, и много других фей, ведьм и специалистов, профессоров, у которых теперь на слуху наши имена, как спасителей. Да, именно таким я тебя и знаю. Магом огня, которому все по плечу, которому ничего не мешает. Что ж, Линер, интересная у нас будет жизнь. Я жду не дождусь продолжения захватывающей истории, которую ты мне преподнесешь, как и сделал это как-то на лестнице, попросив прогулять с тобой пару уроков в своей комнате. Безбашенный драконий повелитель пламени, я люблю тебя». Глава 32. Вальс принцессы и принца огня дракона. С бокалом вкусного ароматного напитка я стою неподалеку от столов с угощениями и наблюдаю за танцами. Пары кружат по двору Алфея под великолепную медленную музыку. Это вальс, который я видела по телевизору еще на земле. Не знаю, хотелось бы мне танцевать так же, если бы я умела. А в бокале, увы, всего лишь гранатовый сок. Не понимаю, почему никто его не пьет, кувшин стоит нетронутым. Кто-то налил себе и, с трудом проглотив, оставил бокал на столе, не в силах это пить. Да, он немного горьковатый, слегка вяжет, но мне как раз это нравится. С виду я будто кровь пью, а алкоголь я больше пить не рискну. Мне хватило вечера в отеле Магикса с Линером, первого в жизни опьянения. «Это твое, принцесса?» Замечаю, как кто-то подходит сзади. Неспешно оборачиваюсь. Я сразу узнала приятный голос того, кто 10 минут назад нещадно мял мои губы и ласкал язык, а после исчез. «А куда?» Так и не сказал Линер. Он протягивает мне корону. Мою корону, которая была разбита вдребезги Шанрил. И последний камень, изумруд, разлетелся на осколки после того, как Дафна поговорила со мной. «Как это возможно, Линер? Кто ты? Божество?» Но, я отставляю бокал и бережно касаюсь короны, провожу пальцами по огранке переливающихся на волшебном свету камней, но Линер не позволяет забрать, убирает руки. «Откуда?» С трудом пробормотал я. «Да, она была разбита», Линер поднимает руки, с улыбкой оглядывая мое сокровище, «но я восстановил ее, и неважно, сколько сил мне потребовалось, чтобы вернуть этот волшебный артефакт, принадлежащий тебе по праву», и опускает корону мне на голову, аккуратно расправляя волосы. Я замерла. Зеленый кристалл ярко засиял и тут же затих. Он показал, что нашел хозяйку. «Спасибо», — облегченно выдохнула я, Наверное, никогда так искренне и счастливо не улыбалась. Линер сотворил чудо, он вернул то, что я так хотела увидеть вновь. Эта корона, часть моей семьи, она связывает меня с прошлым, и я не знаю, как отблагодарить Линера за это, и за все, что он сделал для меня, за его попытки спасти меня от лап Гриффин и Трикс. Он не смотрел на то, что его жизни тоже угрожает опасность. Линер без лишних слов берет меня за руку и выводит в центр двора, кладет мою ладонь себе на плечо и касается моей талии, сплетает пальцы. Мы вновь так близко, я нервничаю, сердце стучит все быстрее. Я взволнованно смотрю по сторонам, оглядывая гостей праздника. Линер дожидается начала музыки и ведет меня в танец. Медленно вводит в прекрасную мелодию и великолепный голос девушки. Я делаю за ним шаг, еще и не замечаю, как начинаю танцевать, наслаждаться этим. Не держаться за Линера как в первые мгновения, а лишь касаться его плеча и ладони, танцуя вальс. Я видела по телевизору, как танцуют вальс на блистательных балах короли и королевы, принцы и принцессы, и втайне всегда мечтала быть принцессой и оказаться на таком балу, ярком торжестве с нотками романтики. Когда великолепный принц подходит ко мне, элегантно кланяется, протягивает руку и приглашает на танец, и я соглашаюсь, а после мы вальсируем под прекрасную музыку, легко кружимся по просторному залу, и на нас смотрят гости, восхищаются моим пышным бальным платьем, искрящимися драгоценностями на свету ярких огней раскидистых золотых люстр. Мы танцуем, как в моих мечтах, мы вальсируем не по залу, а по двору Алфеи. Нас освещают волшебные огни, витающие в воздухе. И на нас смотрят феи, ведьмы и специалисты. На Линера и на меня, как на спасителей этого измерения, как на принцессу и принца огня дракона. А перед глазами проносится воспоминание. Все, что произошло со мной за эти 3 месяца, как сбежала из приюта и как сожгла маньяка первым проявлением своего огня, как убежала из этого ужасного города, планеты, измерения и вселенной через портал, вдруг открывшийся неподалеку в воздухе, каким был первый день в облачной башне, как я познакомилась с Гриффин, какими были Трикс, каким было знакомство с необычными профессорами этой волшебной школы. Как я проследила за Трикс и наблюдала за их проделкой в бальном зале Алфеи. Как ведьмы готовились к вечеринке в честь удачной шутки над феями и специалистами. Как я познакомилась с Шанрил, Агнес и Лиин. Как они великолепно разыграли директрису Гриффин и профессоров. Каково было впечатление от первой встречи с Линером. Как восхищалась им и подавляла свой мгновенно разгоревшийся интерес. Как я подглядывала за Трикс, подслушивала их планы. Как украла кольцо Солярии из их комнаты. Как встретила феи из Алфеи, разыскивающих его, а потом попалась за наблюдением за битвой Трикс в коридоре школы. Как нас делили на факультеты, где я и увидела своего дракона в зеркале. Как я была счастлива оказаться на уроках практики огня у профессора Линера. Как много занималась и узнавала об этом мире и о себе. Как применяла новые заклинания и научилась видеть магию других. Как пыталась разыскать информацию о драконе. Как срывалась на ведьмы даже директрису, атакуя их своим пламенем, как меня усмиряли профессора факультетов стихии, как Шанрил влюбилась в Линера, и как он бросил ее, как я познакомилась с необычной ведьмой Линшей и ощутила на себе дьявольский огонь Анжелики, как мне стали сниться кошмары и необычная дева в золотом облачении каждую ночь, как я встретилась с Трикс в городе и с трудом выдержала битву с ними, как мы стали сближаться с Линером после посещения опасного архива облачной башни и заточения в ловушке темного огня. Как впервые прогуляла уроки с Линером у себя в комнате, пока он скрывался от наблюдения Гриффин. Как узнала многое от него о Дафне, необычной деве, являющейся мне во снах. Как Шанрил узнала о моих отношениях с Линером. Как она пыталась отомстить мне и убить меня своим пламенем и разрушила аудиторию практики огня. Как ее отстранили за это на месяц. Как я познакомилась со своим драконом. Как я спасла Линера от нехватки сил, просто поцеловав его, передав свою энергию. Как я блуждала по школе ночью, пока все были на концерте. Как хотела найти книгу о себе в архиве и столкнулась с Линером в коридоре. Как Линер пришел ко мне утром в выходной и пригласил на свидание. Как мы гуляли по солнечному Магиксу. Как он угощал меня разными ранее недоступными мне вкусностями. Как покупал мне одежду и показывал красоту парка в столице магического измерения. Как он отвел меня в элитный отель и накормил великолепным ужином. Как пообещал не касаться меня ночью и сдержал свое слово. Как вел себя странно, как целовал меня без причины, как мы попались на глаза какой-то ведьме во время поцелуя в его аудитории. как он мучился от кошмаров, как они выкачивали из него силы, как он пропал на неделю, а после оказался без сознания у моей комнаты, как мы провели ночь вместе, как Гриффин поймала его и связала у себя в кабинете, что-то выпытывая, как я видела его глазами, чувствовала его страх перед злой директрисой, как сорвалась с экзамена по зельеварению и спасла его, как закончила первый триместр в облачной башне, как слушала поздравительную речь Гриффин, как ощущала зарождающуюся подлость от Трикс за своей спиной, как Шанрил вернулась после месячного отсутствия, не питая ко мне приятных чувств, как вспылила от флирта Ралли с Слинером, как впервые ощутила ревность, как разругалась с Слинером в коридоре общежития и убежала из школы, как нарвалась на Трикс и Шанрил, которая присоединилась к ним, как меня спасла Гриффин из лапы безумевших ведьм, как она поработила меня своей тьмой и превратила в послушного огнедышащего дракона в человеческом обличии, как я убила Анжелику, даже не дрогнув рукой, как Линер пытался меня спасти, как он присоединился к Гриффин, как мы уничтожали Красный Фонтан, Алфею и Магикс, разрушая дома и заживо сжигая людей, как я сражалась с директорами светлых школ и чуть не погибла, как меня захватили Триксы в полуразрушенном доме на Магиксе, надели на меня корону домино, и как я узнала, кем на самом деле являюсь, как они вырвали мои силы из самого сердца, как я пришла в себя опустошенной, как разговаривала с Дафной, которая оказалась моей старшей сестрой, спасшей меня от трех древних ведьм, как вновь увидела видение глазами Линера, как ощутила его эмоции, как поняла, что нужно немедленно вернуться в облачную башню и спасти его, как мне помогли Агнес, Лин и Линша, как они переместили меня к школе, как я смогла пробудить свои силы в самый критический момент и поймать Линера, как узнала, что он на самом деле Валтор, надевший на себя маску профессора огня облачной башни, как встретилась с его и своим драконом, как они приняли человеческое обличие и представились мне, как я смогла привести в чувство Валтора, поделившись своей жизненной энергией, как меня поглощала ярость, и я включилась в битву, полностью сразив Трикс, как мой дракон вернул жизнь всему разрушенному, как я рыдала на груди у Валтора, избавляясь от всех страданий, пережитых за эти три месяца, как я говорила с Шанрил, которая стала прежней хорошей девушкой, как мы пообещали друг другу встретиться вновь и возобновить нашу дружбу, как Гриффин, Трикс и Шанрил отправили на озеро Роккалучи в изгнание, как впервые поговорила с Линером как с Валтором, как мне не дали отоспаться после всего, как я была шокирована увидеть такой невероятный подарок от Валтора, приходившего в мою комнату, пока я спала, как меня, Линера и девочек представила Фарагонда и рассказала всем о произошедшем, как директриса показала меня, как последнюю наследницу трона домино и хранительницу пламени дракона, как Линшу выбрали новой директрисой облачной башни, как Линер вернул мне корону, как изменила свой мир и свою жизнь, поверив в свои силы, как счастливо сейчас видеть его лицо, его прекрасные глаза и улыбку перед собой и кружить по двору Алфея в танце, который кажется бесконечным, и мне совершенно не хочется прерывать его, я хочу продолжать, я уверена, что не устану, что буду готова танцевать с Линером очень долго, пока торжество не подойдет к концу, и на всю жизнь быть вместе, в танце страстей идти каждый день рука об руку, и любить друг друга. Примечание к части, кое-что от вашей Ви, https://vk.com/hitney/83789903/1005, эпилог, моя любимая старшая сестра, когда музыка стала громче, и уже изрядно пьяные гости Алфеи начали танцевать, я незаметно ушла с праздника, прошла через ворота школы фей, и как только волшебные крылья вновь засияли и закрылись, прикрыла глаза и глубоко вздохнула. Так легко, как сейчас, мне никогда не было, и несмотря на высокие каблуки, из-за которых у меня уже ноги болят, думая о вечных танцах с Линером, я совершенно не понимала исход такого вальса сколько-то там минут подряд. Сняв туфли и подцепив их пальцами, я направилась в волшебный лес. Как мне сказала Линша, озеро должно быть совсем близко к Алфее, только десяток метров от школы через лес, и я, ступая босыми ногами по влажной холодной траве, следовала вперед, рассматривая действительно волшебный лес. Кажется, сейчас из-за дерева ко мне выйдет какой-нибудь необычный зверь, кентавр, улыбнется и вновь ускачет далеко-далеко. Где-то в тишине и стрекотании сверчков слышится шум некого животного, а путь мне освещает яркая солярия, и чем ближе я была к озеру, тем больше вокруг меня собиралось светлячков. Они летали около деревьев, и стоило им увидеть меня, как тут же прятались в траве, и я наконец заметила блестящую гладь озера Ратколучи, которой легко касается слабый ветерок. Вышла на присыпанный песком берег, оставила туфли, немного помедлила, сделала шаг к кромке. Пальцев коснулась кристально чистая вода. «Дафна», — произнесла я почти неслышно, вздыхая, — ждать долго не пришлось. Воздух вокруг меня заискрился золотым светом, подобно магии невидимой стихии, обратился в золотую дымку, ветром перенесся к воде и обратился в знакомые очертания женского тела, и на воду ступила золотая дева. Она витала в воздухе, касаясь глади. Дафна счастливо улыбнулась мне. «Сестра, я вижу, что все прошло хорошо. Сестра, моя дорогая сестра, которая все это время спасала меня и оберегала от опасностей, помогала, но я ее даже не пыталась послушать. Мне так стыдно. Дафна», — я сжала пальцами кружево платья, опустила голову, нахмурившись. «Прости, я всегда пропускала твои слова мимо ушей и из-за этого попала в такую передрягу. И, спасибо, теперь это уже не важно, Блум», — говорит сестра, сложив пальцы в замок, — «ведь все закончилось замечательно, и ты сегодня великолепно выглядишь». «Спасибо, все сегодня заставляют меня стыдиться и смущаться. Это необычные, но такие приятные и интересные чувства. Это подарок Линера. Я была очень шокирована проснуться и увидеть такие драгоценности у себя в комнате». Я с улыбкой коснулась ожерелья с огненным рубином на своей шее. «Прохлада расслабляет меня, слабый ветерок касается моей кожи и волос. Здесь он сильнее, чем в Алфе и лесу. И здесь невероятно хорошо. Мне нравится у этого озера больше, чем на шумном празднике в школе фей. Особенно, когда рядом любимая сестра. Валтор знает толк в таких редких и прекрасных вещах». Я удивленно подняла голову, взирая на спокойную счастливую Дафну. «Так ты знаешь, что Линер – это Валтор?» — пробормотала я, и сестра кивнула, еще больше удивляя меня. «Я так и знала, что обо всем очень важном известно всем, но не мне». «Да, поняла по его сущности, когда он пришел в наш дворец», — рассказывает сестра. «Не волнуйся, Блум, я раньше встречалась с ним настоящим, с его человеческим обличием демона, поэтому очень хорошо знакома с его силой и душой». Я вздохнула. «Какое-то облегчение, я расслабляюсь все больше». «Дафна», — обрывисто говорю я, раздумывая. «Да, ты все это время просила меня куда-то прийти, но так и не назвала точного места. Все эти сны, докучавшие меня, раньше казались странными и ужасными, мне хотелось от них избавиться. Но когда на их место пришли кошмары, насланные Гриффин, мне захотелось вновь встретиться с Дафной. И в последнем сне она казалась мне знакомой, будто я видела ее в реальности. А это действительно так. Я хотела сказать тебе о домино, начала Дафна, погрустнев, о дворце, в который вместо тебя прибыл Линер. Но почему-то мои слова не доходили до тебя полностью. Да, это скорее всего из-за намерения и магии Гриффин. Возможно, тут замешаны и Трикс. Я пыталась много раз и только мучила тебя неприятными снами. Прости меня, дорогая. Дафна приблизилась и обняла меня. Она призракой может касаться людей, предметов. Она брала мою корону в руки. Я видела это в воспоминаниях Линера. Но неужели я могу обнять свою сестру? Дрожащими руками обнимаю Дафну, утыкаюсь лицом в ее плечо. Она теплая, как настоящий человек, но я вижу свои руки сквозь ее тело. Такое странное чувство, будто я обнимаю человека и одновременно это некая статуя. Не знаю, как это понять, мои чувства смешаны. «Моя дорогая девочка, будь же счастлива», — шепчет Дафна, кажется, она вот-вот заплачет. «Не надо, сестра, или я тоже не сдержусь, мне так грустно. Я наконец общаюсь со своим родственником, но могу видеть ее лишь иногда, не могу путешествовать с ней по магическому измерению, по неизвестным мне планетам, мирам, не могу учиться с ней в одной школе, в облачной башне и хотя бы видеть ее феи в Алфе и проводить выходные вместе». «Дафна», — глубоко вдыхаю и сильно выдыхаю, сдерживая слезы, — «мне тяжело. Я могу помочь тебе вернуться к жизни?» Сестра отстраняется, касается ладонью моей щеки, счастливо, но с грустью улыбается. «Не думаю, Блум, но ты можешь вернуть наших родителей». «Что?» — я оживилась. «Мои родители, наши родители, король и королева Домино, которые отправились в изгнание, оплакивая своих любимых дочерей. Так мне сказал тот мужской голос, поведавший историю моего прошлого и прошлого Домино. Но как, что мне нужно сделать?» Я сжала кулаки, уверенно взглянула на сестру. Она удовлетворенно улыбнулась. «Я пока не знаю, Арител и Марион, Наши мама и папа далеко от Магикса. Они в другом измерении, и я пытаюсь отыскать их. Хотя бы что-то, что даст подсказку. Арител и Марион, так зовут наших родителей. Какие прекрасные величавые имена. Я представила их внешность и счастливо улыбнулась. Они очень красивые, скорее всего мама с яркими рыжими волосами, как и у меня, а у папы возможно темные или светлые, как у Дафны. Они молоды и изящны, носят дорогую одежду и блестящие короны, украшающие их волосы. Возможно, у мамы диадема с красивым изумрудом, а у папы настоящая корона, усыпанная изумрудами и бриллиантами. Наверное, изумруд – это камень домино, ведь и в моей короне он главный, в самом центре. Именно из него появлялась Дафна, подсказывая мне, как пробудить свои силы. Я закрыла глаза на мгновение, нахмурилась и вновь распахнула их, со всей уверенностью взглянув на сестру. «Я найду их и спасу», — громко сказала я, сжав кулаки, «и тебя тоже сделаю человеком, и вновь соберу нашу семью в восстановленном дворце, в нашем доме на прекрасной планете Домино». Дафна приложила ладонь к груди, счастливо вздыхая. «Я горжусь тобой, сестра, ты невероятно смелая и умная девочка». Она вернулась к озеру, ступила на ровную гладь воды и одной улыбкой попрощалась со мной, и исчезла, обращаясь в множество мелких светлячков, разлетевшихся по волшебному лесу. А я еще долго стояла на песчаном берегу, глядя в звездное небо, наслаждаясь летней ночной прохладой. Скоро будет рассвет, сейчас ночь длится совсем недолго. На моих губах играла счастливая улыбка, а в глазах стоят слезы. Теперь я знаю, где найти тебя, сестра. А после вернулась на праздник, где меня уже заждался недовольный моим отсутствием Линер. Рядом стояла Линша, не выпившая ни капли, а неподалеку уже изрядно запьяневшие, активно танцующие Ли и Агнес. И что меня теперь ждет в этой безбашенной компании? Ох, даже знать не хочу. И я так счастлива, что не могу сдержать слез. Впервые я плачу от счастья, это очень приятно. Ведь всего несколько месяцев назад я была никем, простой девочкой простого приюта, у меня была неприятная жизнь. А сейчас я нашла себя. Я с Эллином, моим дорогим драконом. Я поняла, что такое дружба, поняла, как друзья заботятся и выручают друг друга, и как веселятся вместе. Я обрела любовь и теперь мое место рядом с Линером, рядом с Валтором. И этот праздник для меня, этот праздник для нас. И люди, танцующие под красивую музыку, счастливые лица вокруг, улыбки. И этот волшебный разливающийся яркими огнями по темному небу фейерверк, с каждым новым взрывом показывает новую картинку, которая медленно исчезает, давая появиться новой, взмыть вверх и разлететься на разноцветные искорки. И я впервые широко улыбаюсь, плача, не зная, куда девать это счастье. Такое же теплое, как и чувство дружбы и любви. Я хочу ощущать его всегда.